Глава 15. Красить мама с Фрэнком закончили хорошо за полдень. Мама пошла в ванну, а я хоть и злился на нее, спросил, что у нас на ланч. Громко так спросил. На мой крик в гостиную вместо мамы вошел Фрэнк. «Давай я что-нибудь приготовлю», — предложил он. «Пусть твоя мама передохнет, она устала». «Ага, слышал я вас, ребята. Интересно, кто же ее так утомил?» — мелькнула ехидная мысль. Наверху шумела вода. Фрэнк снял испачканную краской футболку и в гостиную пришел голый по пояс. Брюки у него сидели на бедрах так низко, что виднелась повязка на шве от аппендицита. Без нее он был бы как статуя. Староват, конечно, но грудь мускулистая. Как и в первый день, я легко представил его скелетом или на столике для препарирования. Его тело сплошные кости и мускулы, ни грамма жира. Фрэнк напоминал скорее иллюстрацию в учебнике анатомии, подписанную мужчина, чем культурист или супергерой. «Давай в бейсбол поиграем», — предложил он. «Я уже вспотел, еще немного пота погода не сделает. Нога почти в порядке, так что сегодня дольше не устану. Посмотрю на твои удары». Что дальше? Хотелось показать, что я зол и обижен, и понимаю, что у них происходит с мамой. Только Фрэнк мне нравился, да и скучно было. По телевизору Джерри Льюис прилип к микрофону и фальшивым детским голоском говорил о девочке в ходунках и с шинами на ногах. «Что скажете, друзья?» — вопрошал он писклявым голоском. «Должен быть у Энджелы шанс, как у остальных. Доставайте чековые книжки». Мне нравилось играть с Фрэнком в мяч. Я не рассчитывал в мгновение ока превратиться в спортсмена, но мне нравилось кидать мяч туда-сюда. Нравился звучный хлопок, с которым он ударялся о мою перчатку, ритм бросков от него ко мне, от меня к нему. Прежде я не воспринимал всерьез мамины слова, что бейсбол напоминает танцы. Нужно настроиться на партнера, приспособиться к его движениям. Так же и на танцполе. Весь мир сужается до вас двоих. Партнеры понимают друг друга без слов. Мы играли в бейсбол, и Фрэнк вряд ли думал о сексе с мамой, о поцелуе в место, где оставил засос, или других ночных утехах. Когда мы играли в бейсбол, он думал лишь о бейсболе. Возможно, Фрэнк и меня гипнотизировал. Либо готовил к паре, которая вот-вот наступит, когда они с мамой уедут, а я буду жить у папы и постоянно играть в мяч с Ричардом. «Нет, не хочется», — я покачал головой. «Я телек смотрю, ну, телемарафон». Фрэнк буквально впился в меня взглядом. Для него Джерри Льюис не существовал, в гостиной были только он и я. «Слушай», — начал он, — «не бойся, что я украду у тебя маму. Ты для нее на первом месте, я не собираюсь это менять. Тебя она всегда будет любить больше всех на свете. Я хочу только заботиться о ней. Папой твоей мне не стать, а вот другом вполне». «Ну вот, все, как говорил Элеонор. Сейчас Фрэнк и меня загипнотизирует. Я уже чувствовал его влияние, потому что в какой-то степени хотел ему верить. Нет, нужно заглушить его слова, пока они не просочились мне в мозг». Девочка-инвалид сидела на коленях у Джерри Льюиса и рассказывала о своем щенке. На экране горел номер телефона. Из открытого окна доносились голоса Джервисов, они плескались в бассейне. «Не слушаю, не слушаю, не слушаю», — беззвучно твердил я. «В жизни я немало напортачил», — объяснял Фрэнк. «Чудовищных ошибок наделал. Если бы мне дали шанс, я очень постарался бы исправиться». «Не слушаю, не слушаю, не слушаю». «Понимаю, что быстро ничего не сделаешь», — продолжал Фрэнк. «В последние 18 лет у меня было много времени пораскинуть мозгами». Фрэнк стоял передо мной со шпателем в руке и в старых штанах. Их мама в подвале отыскала. От костюма клоуна, который она несколько лет назад сшила мне на Хэллоуин. Наверное, изначально предполагалось, что их будет носить толстяк. На мне штаны висели мешком, как и нужно клоуну. Фрэнку они едва доходили до середины икр, а пояс он перевязал веревкой. Рубашка была та же, что в первый день, с именем Винни на кармане. Фрэнк действительно походил на клоуна, только не на смешного. Каждую ночь в соседней комнате этот тип целуется с моей мамой. Я искренне пожалел маму, и Фрэнка пожалел, но больше всего себя. Мне так хотелось настоящую семью, а нас здесь теперь семейка лузеров. Фрэнк положил мне руку на плечо, ладонь большая, грубая. «Я намажу тебя кремом», — сказала вчера мама за стенкой. «У тебя такая нежная кожа», — шептал ей Фрэнк. «Мне стыдно тебя касаться». Сейчас он говорил со мной совсем не шепотом. «Не хочешь играть в бейсбол? Не надо. Я просто ланч приготовлю, а потом посидим на крыльце, там прохладнее». «Вечером за мной папа приедет», — сказал я, а про себя добавил. «Знаю, чем вы будете заниматься, едва он меня увезет». «Фрэнк, принеси мне полотенце», — крикнула из ванной мама. Он шагнул к двери, но глянул на меня так, как, наверное, посмотрел на Мэнди, когда та ответила на вопрос о ребенке. Только теперь он никого толкать не станет, шею никто не сломает. Фрэнк дал понять, что научился терпению. Благодаря терпению он выжидал столько лет, пока не оказался на больничной койке у окна без решеток. Его план, конечно, быстрых результатов не даст, но действовать Фрэнк уже начал. Вот он берет банное полотенце со стопки на стиральной машине, подносит к лицу, словно определяя, достаточно ли оно мягкое для маминой кожи. Вот поднимается по лестнице, открывает дверь, замирает у ванны, где лежит мама, голая. Еще в библиотеке Леонор дала мне телефон в доме ее отца. «Все выходные там проторчу», — сказала она. «Если папе не взбредет в голову вытащить меня в кино, он, небось, думает, что мультик «Заботливые мишки» мне за триллер сойдет». Я набрал номер. Если бы нарвался на отца Элеонор, то повесил бы трубку, но ответила она сама. «Ой, я так надеялась, что ты позвонишь», — воскликнула она. «Разве девчонки так говорят?» «Поболтать хочешь?» — спросил я.